Нападение на хутор. 1. Лунная ночь, берег реки, кустарник. Толпа казаков и вооруженные московской голодьбы усаживаются в 4 большие лодки. Блещет оружие, мелькают в воздухе мокрые весла. Посадкой распоряжается Разин, рядом с ним мать. 2. Из кустов вылезает Фролка. Нерешительно чешет голову. Мать спрашивает его: «Что? Не поеду я». Она молча отстраняет его палкой. Фрол кланяется брату: «Прощай, Степан». Разин смотрит на него, как на пустое место. Фрол скрылся в кустах. Разин опускается на колени перед матерью. Она крестит его, говорит: «Бедных не обижай. Коли Богу правда дорога, он тебе поможет. Правда наша, правда казацкая, помни. Правда у свободного народа. У халопей нет правды, помни». Разин прижимает руки ее к своему лицу и долго держит их так. Старуха смотрит в небо, шевеля губами, говорит: «Ну, иди». А Разин кланяется в ноги ей, встает, встряхивая головой, смотрит на реку. Там уже люди ждут его, держа весла наготове. 3. Молись. Разин снял шапку, крестится. Люди в лодках дружно делают то же. Мать крестит их, кланяется. 4. Лодки отплывают. На корме задней стоит Разин, без шапки, смотрит на берег. Там, у воды, стоит мать, опираясь на палку. Сзади ее, в кустах, лицо Фролки. Он чешет затылок, нерешительный, сожалеющий. 5. Мать задумчиво, тихонько идет. За ней осторожно крадется Фролка. Остановилась, угрюмо смотрит. В сумраке пред ней возникает видение. Сын ее висит на дереве. Отшатнувшись, она крестит видение взмахом палки. Шепчет что-то. Фрол испуганно бежит прочь от нее. 6. Казачий хутор в степи на берегу реки. Постройки обнесены земляным валом со стороны реки. Со степи их полукольцом окружает частокол. На берегу лодки. На вершине вала ходит часовой с пищалью. 7. В сумраке утра из-за частокола крадутся к валу и ползут по земле казаки Разина. Один из них сполз на вал, бросился сзади нечасового, свалил его. Тотчас к постройкам бросается человек 40 разбойников. 8. Драка с хуторянами, бьются не столько оружием, сколько кулаками. Нападающих значительно больше, по 5 и 6 человек на хуторянина. Драка кончается быстро, хуторяне связаны. Начинается грабеж, из домов выносят кучи платья, много оружия, мешки муки, выкатывают бочонки пороха, грузят их в пустые лодки хуторян. Борис несет бандуру, инструмент вроде гитары, и пытается играть на нем. 9. По реке быстро плывут лодки Разина. Люди на них радостно машут шапками, кричат. 10. Полем скачет казак-хуторянин в черкасск с вестью о нападении разбойников. Разин, выхватив пищаль у одного из своих, припадает на колено, стреляет. Казак упал, но скачет еще один и дальше первого. Разин бросает ружье, с досадой грозит кулаком, кричит своим. 11. Садись в лодки. Люди, увлеченные грабежом, не слушают атамана. 2 тащат к реке бабу. Она бьется в их руках. Разин вырывает ее. Она упала, а он, схватив казаков за волосы, бьет их голова об голову. Оба замертво валятся с ног. Борис, видя это, сначала испугался, потом хохочет. Баба, красивая, дородная, сидя на земле, смотрит на него со страхом и удивлением. Он поднимает ее за руку. «Ты, как зовут?» «Домна». «Хочешь со мной? Ну?» «Ух, властен ты, ух, силен!» «Иди, одень казацкое платье, я тебя возьму». 12. Ласково отталкивает ее, она берет к постройкам, Борис за нею. Разин из-под руки смотрит вдаль в степи. В лодках возня, укладывают награбленные. Люди, ушибленные Разином, пришли в себя. Один ползет к берегу, другой идет, качаясь на ногах, держась за голову. 13. Бежит Домна в казацком жупане, в шапке, за ней смеясь, Борис. Разин, тоже усмехаясь, ведет ее к лодке. Один из хуторян, связанный, лежа на земле, поднимая вслед ему голову и смотрит, оскалив зубы. 14. Люди в лодках встречают Разина и Домну смехом, криками, махают шапками и отталкиваются веслами от берега. Поплыли, поют. Борис, неловко прыгнув, упал в воду. Разин на носу передней лодки, рядом с Домной, хохочет, обняв женщину, глядя, как вытаскивают из реки Бориса.